Думы герою сие обращавшему в сердце, Афина близко предстала и так провещала Тидееву сыну. Вспомни уже об отшествии, сын благородный Тидея. Время к судам возвратиться, да к ним не придешь ты бегущий, если троянских мужей небожитель враждебный пробудет. Так изрекла, и постигнул он голос богини, вещавший, быстро вскочил на коня. Одиссей обоих погонял их, луком и кони летели к судам мореходным Ахеин. Тою порой соглядал небеспечно и Феб Сребролукий. Он усмотрел, что Афина сопутствует сыну Тидея, и, негодуя, в великое войско Троян устремился. Там пробудил он фракиин советника Гиппокоона, резого родича храброго. С ложа он спрянул, и бледный, видя лишь место пустое, где быстрые кони стояли, в круг на побоище свежим фракиин трепещущих видя, громко взрыдал и по имени кликал любезного друга. Крик по троянскому воинству, страшная встала тревога, быстро сбежались толпы и делам, изумлялись ужасным, кои враги совершили и к черным судам возвратились. Те же, когда принеслись, где убит соглядатый троянский, бурных коней удержал Одиссей бессмертным любезный. Но Тидид, соскочив, и кровавые, взявши корысти, в руки подал Одиссею и изнова прянул на коней. Тот их ударил, но кони покорные сами летели к сеням Ахейским. Туда их несло и желание сердца. Нестор их топот, услышавши первый, вещал меж царями. «Други любезные, воинств ахейских вожди и владыки! Правду я или неправду, но выскажу, сердце велит мне. Коней стремительно скачущих топот мне слух поражает. Если бы сын Толаэрта и сын дерзновенный Тидея так неожиданно гнали троянских коней звуконогих, но трепещу я, о други мои, не они ль пострадали воины наши храбрейшие в стане, встревоженным ими?»